дьявол, да, сатана. И ты выступаешь с решающего силы, обнажающего всяких сил. Ты пронзаешь копьями его голову вождей его, когда они как вихрь ринулись разбить меня в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно. Ты с конями твоим проложил путь по морю через пучину великих вод. Это как раз то самое, что предсказал Аввакум, то и сбылось, да? Как и я обещал древности Бог Аввакуму, пророку, так произошло. Бог выходит в великую операцию воинскую, начинает, да? По захвату великих морей вселенной, да? Он захватывает все огромное море человечества, да? Море народов. В него выходит, чтобы победить. Вот апостолы, они как раз-то и идут. Это те самые белые всадники на сияющих одеждах, увенчанные венцом Святого Духа, с раскаленными, пылающими стрелами евангельского слова, которое поражает народы, так? Они вышли для победы, и они победили. Они создали церковь. Это была первая печать, да, и первый всадник, который вышел по воле Господа. Как видел его и пророк Захария за много лет до этого. Как сказал, видел я ночью, говорит Захария, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него кони рыжий, пегий и белый. И сказал я, кто это они, господин мой? Это сказал мне ангел, говоривший со мной, я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, сказал, это те, которых Господь послал обойти землю. Вот так и было, да? Вот те, кто послан был обойти землю. На самом деле, великий поход не закончился. Первая эпоха, она начинается, но не заканчивается. Великий всадник идет, и путь его еще не завершен. Потому что когда путь первого всадника будет завершен, история мира закончится. Вот сегодня Николая Японского мы спали, праздновали, понимаете? А в глазах Бога великий белый всадник. Понимаете, да? Который пришел в дикую, богохульную, богоборческую Японию, и там зажег свет истины. Еще есть страны, которые ждут прихода великого белого всадника, который должен победить смерти там. Там Китай, Индокитай, вот, и острова, которые ждут прихода вестников Бога. Итак, но замыслы Бога на этом еще не закончились, они только начинаются. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее, иди и смотри. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Дословно, если мы возьмем греческий текст, мы видим так. И когда он открыл печать вторую, я услышал второе животное говорящее, приходи и смотри. Второй серафим, стоящий около трона Бога, он повелевает Иоанну смотреть, что дальше будет. Вслед за великой вестью о Христе идет конь второй. Другой конь, он не рыжий, как в русском переводе. Это слово пиррос, то есть огненный. Пламенный огонь, кстати, огненный всадник, которому дан был, и сидящему на нем дано было взять мир с земли, чтобы друг друга они закалывали, и дан ему был меч большой. Началось то самое событие, которое все мы знаем, как великое переселение народов. Бог изменил своей могущественной дланью всю вселенную. Он изменил все цивилизации мира. Он произвел великое потрясение вселенной, и сделал так, чтобы люди не могли построить на земле идеальное общество. Он сделал так, чтобы грешники, они получали возмездие от грешников же. Это принцип, который Бог сказал еще Аввакуму. Он сказал, что я сделаю так, что злодей будет наказан тем. Таким же злодеем. Вор будет воровать вора, понимаете? Вот. И здесь получится так, что в этом сказано, что люди будут закалывать друг друга. Да? То есть зло будет аннигилировать. Бог поэтому и зажег эти огни мировых войн тогдашних, да, вот великого переселения народа, чтобы сокрушить те грозные империи, которые противились проповеди Христа, тех великих зверей, которых видел в своем видении пророк Даниил. Он разрушает и изменяет все лицо земли. Собственно говоря, во время этого переселения народа и мы-то всегда попали на самом деле. Ведь русских же не было здесь в первом веке. Во время Христа здесь не было русских. Здесь жили финны. Вот. Русцы жили на Карпатах тогда. Это не русцы, славяне, конечно. Русских еще тогда не было. Вот. И, действительно, произошло глобальное перемешивание. Внезапно, именно в первом веке, как вы видел Иоанн, хотя никто не мог это предсказать, начинается внезапно ничем не мотивированное движение огромных масс народов. Понимаете? Такое близко даже ничего похожего не было никогда раньше. Все такое глобальное перемешивание, как то, что вышел второй всадник. Огненный всадник, которому было дано взять мир с земли. Началось в первом, а продолжилось в втором веке. А как раз-то самый расцвет это 3, 4, 5 века, 6, 7, 8. Великое преселение народа, которое закончилось появлением чем? Христианских государств. Вот. И как только христианские государства рухнули, всадник вернулся. Как только рухнуло христианское государство, пришел великий всадник огненный. Немедленно. И ему дано было опять взять... Он, собственно, не ушел никуда. Он ждет появления Бога, так? В 20 веке, когда люди отреклись от христианства, огненный всадник пришел, помните? Настоящий огненный всадник, классический, да? Люди убивали друг друга. Чудовищные бойни вот это 20 века, которая продолжает, еще не успокоилась. И похоже, что это впереди ждет новая вспышка, да, ее. Она связана именно тем, что великий огненный всадник имеет в руках меч, чтобы не дать людям создать никакого общества помимо Бога. Всадник имеет такую задачу как раз-то ломать, да, все, что поднимается против Бога. Все эти могущественных империй, могущественных властелинов, которые выступают против Создателя. Причем, интересно, они будут убивать друг друга. Вот как, смотрите, как два социализма, да, сгрызлись друг с другом. Национал-социализм и коммуно-социализм. Коммуно-социализм сгрыз национал-социализм, потом был сам был сгрызан. Буквально в смысле, да, вот такое произошло, такое взаимоуничтожение. Как это сделал великий всадник огненный, которого послал второй Серафим по воле Бога. Итак, и когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящих: «Хиникс пшеница за динарий, три хиникса ячменя за динарий, елей же и вина не повреждай». Так, на землю приходит четвертый всадник, черный всадник. Черный всадник, у которого в руках весы. Который должен малую хлебную меру, там небольшую меру, там буквально полкило муки. Третий есть, третий всадник, да, черный всадник. Четвертый другой, он бледный. Хотя он, конечно, не бледный, совсем там, совсем другое слово, это хлорос, он хлорный. Вот, а здесь идет речь, здесь же третий всадник, это черный всадник, это всадник, который будет на земле невозможность царства всеобщей сытости. Он ограничивает, он посылает, он разрушает все системы глобальной сытости. Да, когда люди пытаются создать такую идеальную систему экономическую, да, он посылает голод. Да, но при этом он не трогает елей и вино. Почему? Чтобы люди могли совершать литургию, понимаете? То есть третий всадник, черный всадник, он по воле Бога не дает людям как раз-то здесь обустроиться. Но при этом он не дает он возможность человеку всегда участвовать в жертве Христа, понимаете? И здесь вот этот третий всадник, который по воле Бога посылается, вот это всадник, который не дает людям привязаться к земле. Наконец,